Между деревьями замелькал свет, бледный и расплывчатый. Дорога выходила в поле. Куприян постоял на опушке, глядя на село, лежавшее как куча навозу посреди голого черного поля, задернутого жидкой навесой облажного дождя. «Идти, что ли?» — подумал Куприян. Васька-ча, если не утек с перепугу, так, наверное, у Федора в Риге ночует. Он стал медленно подниматься по размокшей черной дороге и уже не думал больше о том, где укрыться и что его могут схватить. Мысли его всецело перешли на приезд мужа его любовницы, солдата Егора Шибаева. Ему было очень тяжело от сознания неотвратимости беды, и это чувство усиливалось от усталости. Он был весь мокрый от пота и дождя. В лесу у него не было такого гнетущего чувства, как в поле. Посреди этого черного простора, над которым низко и тяжело стояло серое мутное небо, Куприян сам себе казался маленьким, беззащитным и одиноким. Его стала забирать тоска. Мимо него потянулись низенькие полуразвалившиеся плетни, от которых местами торчали только мокрые колья. Куприян перешагнул через плетень, прошел по мокрым, рыхлым и липким грядкам, спотыкаясь о сухие кочки прошлогодней капусты, невидные в темноте. Потом перескочил канаву, чуть не упал и пошел огородом к одинокому полуразвалившемуся сараю, который черным пятном вырисовывался на бледном фоне ночи. За сараем виднелись угрюмо шатающиеся метелки сухого камыша. Там начиналось болото, а за ним опять поле. Возле сарая торчала чахлая березка, лишенная листьев, плаксивая и жалкая. Куприян подошел и прислушался. Внутри было тихо, но ему сейчас же показалось, что в этой тишине есть кто-то живой, пристально следящий за ним из темноты. «Васька!» — тихо позвал Куприян. Никто не ответил, только березка скрипнула. «Васька! Я! Не признал?» — повторил он. «И то! Иди!» — ответил сдавленный голос так близко от него, что Куприян вздрогнул. «Ишь ты!» — притаился! — усмехнулся он и полез в сарай. Здесь было совсем темно, пахло сухим сеном и лежалой пылью. Шум дождя, барабанившего по соломенной крыше, был сильнее и резче. «Где ты там?» — спросил Куприян. Кто-то зашевелился в глубине. «Сюда! Да на оглоблю не напарись!» — отозвался Васька. Куприян полез на голос, прямо по сену, и наткнулся на человека. «Тише ты, черт!» — огрызнулся Васька и затем весело спросил. «Откелева, дело сделал?» «Продал. Твоих 16». «Ловко!» — радостно прищелкнул пальцами Васька. Куприян возился в сене, устраиваясь поудобнее. «Не ворошись», — заметил Васька. «Обмок. Дело привычное», — беззаботно отозвался Васька. «Мокрень», — жаловался Куприян, начиная дрожать от мокрого армяка, казавшегося теперь в тепле к луне холоднее и противнее. «Обсушимся! Во!» Васька с торжеством что-то показал в темноте. «Что?» — спросил Куприян, постукивая зубами. «Водка!» — коротко пояснил Васька. «Она самая. Мы, брат, об этом положении отлично известны. Случалось. Хлебни. Глотку обожгешь — и чудесно. Во!» Послышалось бульканье. Куприян сплюнул. «Ирод!» — Васька засмеялся. «Важно. Так по суставам и прошло. Друг сердечный, хлебни малость. Уваж!» Лез он в темноте на Куприяна. «Отчего не уважить?» — усмехнулся Куприян. Он с жадностью пил водку, чувствуя, что дрожь утихает с каждым глотком. «Важно!» — приговаривал Васька. «Добре! Эх, ты, брат, так всю водку выхлещешь! Ну, что?» Васька беспокойно зашевелился. «На!» Васька ловко перехватил посудину и опять забулькал водкой. Куприяну стало лучше. Дрожь почти улеглась, и в груди точно поместилось что-то теплое. Куприян стал осматриваться. Глаза его привыкли к темноте, и в клуне ему уже не казалось так темно. В широкие щели проходил бледный белесый свет, и видны были очертания каких-то поломанных колес, бочек и жердей. Смутно обрисовывался силуэт Васьки, по горло зарывшегося в сено. Дождь шумел все так же однообразно. По временам налетал ветер, и что-то не то березка, не то стропила жалобно скрипело. Куприян опять вспомнил Матрёну и вздохнул. «Чего ты?» — спросил Васька, которого разобрал от выпитой водки, и ему хотелось поговорить. «Скверность, брат!» «Чего?» — глупо переспросил Васька. «Скверно, говорю», — повторил Куприян. Васька равнодушно сплюнул. «А по мне наплевать». «Ну?» — он помолчал. «Словят, ежели. Эко, подумаешь, невидаль. Острог-то. Прежде оно точно. А теперь я...» Васька махнул рукой и повернулся к Куприяну. «Я, брат», — жидким бесшабашным голосом заговорил он. «8 фабрик спиной вытер. Так меня острогом не удивишь. Одного работали мы на цинковом заводе. Эх, Купря, видал пекло? Так оно само и есть. Ни тебе дыхнуть, ни тебе смотреть. И глаза, и нутро ест, суставы ломит. Ложись прямо и помирай. Ну, на ткацкой, папиросной опять же, там точно легче. А все-таки супротив фабрики, я тебе скажу, ни одному острогу не выстоять». «Не во строге дело, дурья голова», — угрюмо сказал Куприян. «А в чем?» «А так». «Ну?» Куприян помолчал, потому что не мог точно оформить свое душевное состояние. «Я, собственно, ты, брат, без году неделя так-то, а я с измальства мыкаюсь. Ну, 12 годов с батькой первую лошадь свели». «Ишь ты, ловко», — похвалил Васька. «У нас все так. Еще дед промышлял. Потому нет никакой возможности. Земли мало, да и ту хоть брось. На фабрику, которой идут, неохота. А тут голодное брюхо подводит. Ну, с деда и начали». «Это бывает», — равнодушно отозвался Васька. «Батьку убили на этом деле. Брата тоже убили. А меня не тронули. Мал очень был. Одначе выпороли здорово». «Так». «Ну, после и их немало в Сибирь ушло». «Бывает, дело такое», — опять отозвался Васька. Куприян задумчиво посмотрел в щели на небо. «Оно, конечно, все одно», — заговорил он опять. «Везде плохо. А только не по мне это. Живешь, как волк без дому. Свисти за ветром, и все тут. Хуже собаки. Иной раз тянет на пашню по весне. Так бы и взрыл всю землю, и чтоб зеленя, зеленя пошли вокруг. Тошно мне, на мужиков завидно». Васька поднял голову и вяло, но убежденно сказал. «Вре, зря болтаешь. А дали бы саху, опять каменья да глину драть, так первый сбежал бы». «Не», — кротко ответил Куприян. Оба замолчали, и опять стало слышно, как шумит дождь и скрипит березка. «Что ж», — вдруг с неожиданной грустью, не вязавшийся с его ухарским голосом, проговорил Васька. «Может и так. Ты думаешь, вот он, Васька, ни богу свечка, ни черту кочерга? А ведь я, брат, сказать, вовсе не то думал. У меня когда-то тоже дума была. Помню, вышел весною под вечер, журавли вверху кричат, землей пахнет густо так, да. Пел я тогда очень хорошо. Теперь голос пропил. А тогда здорово пел. Учитель наш Семен Иванович говорил, что кабы меня учить, ого-го, а то хотелось мне описать все, как люди живут. Стою вечером, слушаю, как журавли кричат, и черт его знает, от чего плакать вот так и хочется. Рассказал бы кому, никто не понимает, батька ругается. Ну, ходу никуда нет. Ушел на фабрику, и такая меня злость взяла. Пить начал здорово. Ну, а там и пришло. Все одно». «Так», — грустно сказал Куприян. «Скрыты», — жалобно скрипнула березка. Долго было тихо и глухо. «Егор пришел?» — спросил вдруг Куприян. Васька сразу поднялся и сел. «Пришел», — сказал он. «Ты видел?» собственными глазами удостоился. Здоровый черт и с медалями. Усы, как у солдата, следует быть. Давно пришел? Сквозь зубы спросил Куприян. Ему стало особенно неприятно, когда он узнал, что Егор имеет и медали. Но он не знал, что это ревность, и даже сам удивился своему чувству. Вчера, кажись. Ну и что? Да что? Рассказывали, приехал да на станции встреть писаря. Ну, выпили первым делом. А выпивши, писарь ему все и выложил. Ребеночек, мол, и все прочее. Ну, тот по первоначалу, говорят, как бы в бесчувствие впал, а потом и загулял. Пришел в село, не то пьяный, не то ошалелый, и сейчас это бабу бить. Боялись, чтобы не убил. Мне мозявый сказывал, — хрипло проговорил Куприян. Я его в лесу сейчас встретил. Мозявый? А скверно ее дело выходит. Это точно. Я Егора знаю. Бешеный человек. Убить, может, не убьет. А что много муки баба примет, так это верно. Да что? Знала, на что шла. Не говори так. Чего так? Ты говоришь, сама шла. Я, брат, коней красть тоже чай сам шел. Никто в шею не толкал, а все-таки. Жаль бабу. Васька усмехнулся. Нашел чего жалеть. Ну, изуродует он ее малость. Да и то нет. Потому самому баба нужна. А опосля она ему еще шестерых ребят принесет. Дело обнаковенное. Хилая она. Не сдержит бою. Васька махнул рукой и вытащил из сена бутылку. А не сдержит, помрет. Это уж беспременно, философски заключил он и забулькал водкой. Но Куприян продолжал. Жаль бабу, и мальчонка жаль. Несмыслящий ведь еще. Васька на секунду задумался. Это ты верно, тряхнул он головой. Его житье плохо, в гроб вгонит. Бабу изуродуют, нет ли, а парнишке каюк. Фью! Он ему как бельмо на глазу. Да и бабе срам один. Да туда и дорога. А за что? Глухо спросил Куприян, глядя сквозь щель накачавшуюся от ветра тень березки. Что, собственно? Ты о чем? Не понял Васька. Парнишку за что, говорю. Он чем виноват? Фью! Этих делов, братец ты мой, не разбирают. Виноват, тоже сказал. Не ко двору приблудный. Ну и ступай, от Кедова пришел. Верно. Да и что жалеть, много ли ему радости-то? Мужика сын. А жаль, повторил про себя Куприян. Ваське надоел этот разговор. Его душа, страшно и непонятно уничтоженная фабриками и заводами, где человек составляет только часть огромной машины, совершенно уже не воспринимала чувство сострадания. Ребенка он даже из-за человека не считал. Посмотрев в пыльную, затхлую темную пустоту под крышей, где на жерде возилась какая-то птица, Васька медлительно, с чувством сплюнул, а потом заснул. Куприян же долго ворочался на сене. Ему было и неловко от мокрого, липнущего к плечам платья, и нехорошо от дум, в которых первое место занимало всеподавляющее чувство одиночества и тяжелое тупое недоумение от тщетного желания уяснить себе жизнь, вставшую перед ним непонятным и страшным вопросом. Потом армяк согрелся в сухом сене, и изморенный Куприян задремал. Серое утро пробралось в широкие щели и осветило пыльным молочным светом две спящие фигуры самых грозных конокрадов округи. Куприян спал, вытянувшись на спине, и его чернобородое, скуластое, крепкое лицо было по-мужицки серьезно и неподвижно. Дышал он тяжело и ровно, широко работая грудью. Васька спал, свернувшись калачиком, поджав длинные худые ноги в прорванных портках и положив руку под голову. Его безбородое и безусое худое лицо мертвенно неподвижно и при слабом свете утра казалось земляным. Дышал он нервно, со свистом и прихлипыванием. Тонкая шея его вытягивалась, и веки слегка вздрагивали, как у человека, готового всякую минуту вскочить и бежать. На деревне пели петухи сиплыми простуженными голосами, а за Ригой, за мокрым покрытым сухим обломанным камышом, болотом тянулись безотрадные серые мокрые поля. Над ними плыли серые тяжелые тучи, и моросилась жидкая завеса дождя.